Бык. Сквозь полудрему бык слышал, что друзья говорят о нем. Они считали все происходящее правильным. Когда Молчун принимал решение там, в фургоне с группой захвата, Коля никак не мог ему помешать. Но сейчас он задумался, будь у него выбор, как бы он поступил. Насколько это правильно — обрекать друзей на такое ради себя? У них же нет пути назад. Все трое теперь беглые преступники. Может, лучше было бы пожертвовать собой, но оставить им их жизни. 2012 год. Он рано понял, что папа очень влиятельный человек. И также рано он понял, что каким бы влиятельным папа ни был, некоторые вещи даже папа изменить не сможет. Например, то, что Молчун дерется лучше него. Или то, что Шмель быстрее соображает в математике. Эти вещи зависели только от самого быка. Он мог их изменить, приложив титанические усилия. Это было почти невозможно. Почти. А еще были вещи по-настоящему невозможные. Понравиться Кате. Это совсем не зависело от него. Прошло так много времени, а его чувства все еще капризничали. Умом бык понимал, что пора бы уже успокоиться. При виде ее или при упоминании он уже не переливался через край, как кипящая кастрюля, но начинал немного подкипать внутри. Пусть так, уже прогресс. Лучше всего быть все время занятым. Дела заканчивались, он находил новое, еще полгода, и он снова будет холодным, как сталь. Очередное дело — приглашение от Шмеля на свадьбу. Нужно было поговорить с другом, как-то все это быстро у них получилось. Вот это кафе. Бык увидел Шмеля, сидящим в дальнем углу зала. Пока заказывали ужин, бык присмотрелся к другу, тот был как на иголках. «Ты торопишься куда-то?» «Нет, вроде». «Расслабься, сними галстук свой. Ты чё-то запаренный?» «Может, ты и прав». Шмель потянулся к галстуку, но его телефон зазвонил. Пока не принесли ужин, он что-то обсуждал с клиентом. Во время еды позвонили еще два раза. «Проблемы на работе?» «Обычный процесс». «Если это обычный процесс, почему твои подчиненные им не занимаются?» «Им тоже звонят. У меня в отделе трутней нет, просто они не всех клиентов могут вести, вот и помогаю». «Понятно. Я твое приглашение получил. Когда надумал жениться?» «А чё тянуть?» «Подумай, посмотри вокруг, может, еще рано, вы всего полгода вместе». «Ты чего-то не договариваешь? Тебе не нравится Ксюша, так?» «Да, а ты всегда нормально соображал. Брат, честно, я думаю, таких, как она, полно». Шмель разозлился. Внешне это было почти незаметно, но бык знал своего друга. «Это в твоем мире таких полно. Не сравнивай. А для меня это может быть единственный шанс. Бешеной популярностью у девушек я никогда не пользовался». «Братан, не кипятись. Твои акции растут, ее падают. Ты мало ее узнал. Подожди хотя бы год, сам все увидишь». «Что увижу? То, что она единственная, кто воспринял меня всерьез за все время. А я ее в итоге продинамил? Нет, я так не поступлю». «Ты всегда был слишком благодарным». Шмель нахмурился, но зазвонил телефон. Он рывком поднял трубку и изменился в лице. «Что там?» «Молчун вернулся». Горлышко бутылки виляло из стороны в сторону. Быку пришлось сосредоточиться, чтобы наполнить все три рюмки. «Давай за Десятникова и за нашу роту!» «Шмель, мы уже три раза за них пили». «Тогда за Тихого». «За него тоже. Я вообще не знаю этих людей. Зря я налил снова. Вон, Молчун уже отрубился». Их друг сидел рядом и смотрел в одну точку. «Молчун!» «А? Не, я не отрубился. Просто думаю. Ты меня на свадьбу пригласил, а я даже невесту не знаю». «Тормози. Тебя Шмель на свадьбу пригласил, а не я. В эту сторону больше не наливать. Я тоже пропущу. Где здесь прилечь можно?» «Не можно, а разрешите, товарищ солдат». «Я тоже домой. Здорово, что мы соседи». Шмель с трудом встал из-за стола и побрел в коридор. Молчун за ним. Через минуту бык услышал крик Ксюши. «Где ты всю ночь шлялся? Твой друг и подождать мог? У нас сегодня по плану выбор машины. Забыл? Свадьба один раз в жизни». Наезды Ксюши сменялись вялыми оправданиями Саши. Видимо, молчуну надоело слушать все это, и он вернулся на кухню, закрыв входную дверь. «Это она, невеста?» «Да, драть ее налево. Все время забывал ее имя, пока она к шмелю не присосалась. Никакая!» «Поспешил, Саня, думаешь?» «Думаю, так же, как и ты. Только вот ты вот о чем скажи. Нет, лучше подумай. Нет, не так». «Бык, иди проспись». «Короче, это его дело, не встревай, только поссоришься».